Спать мы легли глубоко за полночь. Сначала осуществили банно-прачечные процедуры. Собачка, очевидно, привыкла к мытью, а кошка оказалась слишком слабой, чтобы сопротивляться. Потом мы дали им по миске геркулесовой каши, и голодные животные смолотили еду за секунду. «Завтра повесим объявление», — сказала я. «Может, хозяева отыщутся». «Нет, тетя Вилка», — ответила Кристи, — «их выкинули, они беженцы». «И что с ними теперь делать?» «Себе оставим», — подала голос Тамуся. «Давно мечтала о кошке». «У тебя же аллергия». «Подумаешь», — возразила Тамара и чихнула. Словно понимая, что речь идет о ней, кошка тихо подошла к моим ногам, села и подняла маленькую изможденную мордочку. Я почувствовала острый укол жалости, ведь и впрямь погибнет на улице. «Ладно, а собака?» «Такая крохотная», — всплеснула руками Тамара. «Ест, небось, как птичка. Ну, чем она помешает нам? Ведь не кавказская овчарка или алабай какой-нибудь». Я усмехнулась. Рита Виноградова из 17-й квартиры, так же, как и мы, озабочена поиском работы. Но если нам в голову приходят простые решения проблемы, то Ритуля не ищет легких путей и подходит к вопросу творчески, с выдумкой. То разводит в ванной грибы-вешенки, то выкармливает мышей на корм для любителей змей, то выращивает на подоконниках женьшень. Но вешенки сгнили, не достигнув нужного размера, мыши разбежались, и у меня сильное подозрение, что Билли и Милли из их числа. А женьшень так и не проклюнулся из земли. Потом кто-то посоветовал Ритке заняться разведением собак, причем не каких-нибудь крохотных, комнатных, а алабаев. Тем, кто не знает, поясню. Алабай – пастушья овчарка, здоровенное животное, покрытое такой густой шерстью, что может преспокойно спать на снегу, не ощущая холода. Содержать такого монстра в городской квартире крайне затруднительно, уж очень много места она занимает. Но Ритуля пребывала в светлой уверенности, что богатенькие буратино, владельцы роскошных загородных поместий, начнут записываться в очередь за алабаями. Где она достала щенка, неизвестно, но через год у нее выросло нечто, больше всего смахивающее на карликового яка. Огромный кум спутанной шерсти примерно метра в холке. Пес еле-еле поворачивался в Ритулиных апартаментах. Его тело одновременно находилось в двух местах. Голова в комнате, а зад радостно махал хвостом на кухне. Каких усилий стоило Ритусе выкормить и вырастить Каролину, знает только она. Но несколько месяцев тому назад сучку отвезли к кавалеру. И Ритуся, потирая руки, принялась поджидать, когда на нее прольется денежный дождь. Через 62 дня на свет явились 15 маленьких алабайчиков. Ритка сначала перепугалась и прибежала к нам с вытаращенными глазами, но потом успокоилась. Она собиралась продавать щенков по 1000 долларов и быстро посчитала, какая сумма упадет ей в карман через пару месяцев. Начался мучительный процесс выращивания алабайчиков. Первые 3 дня они мирно пописывали в загончике. И Ритка только радовалась. Бизнес казался необременительным, а Каролина прикидывалась отличной матерью. Но спустя неделю у суки не стало хватать молока, и Ритке пришлось самой их выкармливать. Затем Каролина начала попросту убегать от докучливых детей. Наверное, они оказались слишком многочисленными. Уж не знаю, как бы поступила я, получив одновременно больше 10 младенцев. Наверное, сошла бы с ума. Рите пришлось мыть щенят и массировать им животики теплой замшевой тряпочкой, иначе у них начинались проблемы со стулом. Но это были цветочки. Ягодки поджидали впереди. На 21-й день собачата открыли глаза и разом полезли из загончика на волю. Бедная Каролина забилась на диван и полностью передоверила свое потомство Ритке. Что они творили? Грызли мебель, покрывало, занавески, слопали всю обувь и закусили резиновым ковриком в ванной. Если Ритуля теряла на секунду бдительность и оставляла на кровати колготки или нижнее белье, то, вернувшись, не находила ничего, даже обрывков. Желудки у алабайчиков оказались из нержавеющей стали, и они с легкостью переваривали любые попавшие внутрь вещи. И самое страшное, алабаи росли как на дрожжах. К 2 месяцам они стали размером с крупного пуделя. Представьте себе, как в однокомнатной квартирке с 5-метровой кухней и 50-сантиметровой прихожей носятся 15 пуделей. Причем не только носятся, но и совершают разнообразные действия. Ковер, правда, Ритуся сразу убрала, но ведь мебель из квартиры не вынесешь. Да еще алабайчики, тронутые ее искренней заботой, считали Ритку своей родной мамой, предводительницей стаи, полностью игнорируя кукушку Каролину. Самый цирк начинался, когда несчастная Ритуська укладывалась спать. Щенки запрыгивали к ней на кровать и принимались усиленно драться за особо вожделенное место у самого лица хозяйки. Избавиться от них не представлялось возможным. Спихнешь парочку на пол, на их место тут же залезают другие. Но самое трагичное было то, что щенков никто не собирался покупать. Рита без конца давала объявления, ездила на птичий рынок, и все безуспешно. Алабаи продолжали расти. Ритка прибежала к нам с Тамарой и забилась в истерическом припадке. Пришлось звать на помощь друзей и соседей. Не сразу, но положение выправилось. Трех щенков Юра пристроил в милицейский питомник. Четверых приняло в дар общество слепых, нуждающиеся в собаках-поводырях. Одного удалось запихнуть в дом отдыха работников прокуратуры, и он несет охранную службу, сидя в будке. А остальных с грехом пополам забрали сердобольные приятели. Кто свез алабаев на дачу, кто передал дальше по эстафете. И только одного, самого последнего, удалось продать за $300. Ритулька в полном отчаянии стояла с ним у метро, она уже ни на что не надеялась. Но вдруг рядом с ней притормозил роскошный мерс, высунулся мужик, сказал, что давно мечтает о таком псе, и, швырнув Ритке зеленые бумажки, умчался вместе со щенком. Самое смешное, что на следующий день после того, как Каролина осталась одна, на Ритулю обрушился шквал телефонных звонков. Все хотели алабаев и готовы были отдавать за них любые деньги. «И что делать?» — вопрошала Рита. «Повяжи Каролину еще раз», — предложила Тамара. «Запиши сейчас всех желающих и пообещай щенков через пару месяцев». Ритка поколебалась секунду и твердо ответила. «Больше ни за что. Лучше уж стану разводить на продажу рыбок, они хоть в аквариумах сидят». Но собачка, подобранная Кристей, выглядела субтильной. Косточки у нее не толще куриных, а животное было явно взрослое, с умной мордой. «С ней придется гулять», — вздохнула я. «А кошке нужно купить лоток. Еще начнет, не дай бог, гадить везде. Запах пойдет». Кристина умоляюще взглянула на Тамару. «Не начнет», — вмиг отозвалась подруга. Словно поняв, что сейчас решается ее судьба, кошка глянула на меня, коротко мяукнула, подошла к двери туалета, приоткрыла ее и вмиг вспрыгнула на унитаз. Мы увидели, как она устроилась на кругу, следом раздалось журчание. «Похоже, лотка не надо», — резюмировала Вера. Животное спрыгнуло на пол, грациозно приблизилось ко мне, село у ног и коротко сказала «мяу». Звучало это так. «Ну, видала?» Я присела и погладила ее по голове. «Ура!» — заорала Кристи, и тут прозвенел звонок.